Глава 27. Собственно, как я и думал. Пусть меня Константин и не спросил об источнике подобных сведений, но все же к моим словам маг всегда относился серьезно и сразу взял этот вариант в разработку. Вот только подтвердить его было довольно проблематично. Сказывалось то, что служба может заниматься своей деятельностью только в рамках Российской империи, и в других странах ее возможности весьма ограничены. Да и сложно заслать шпионов, когда существует слишком большое количество разнообразных магических проверок, и ко всем из них очень трудно подготовить такого специалиста. Усложняется это еще тем, что магические рода не очень любят, когда в их дела пытаются вмешаться третьи стороны, и в некоторых государствах это доходит до очень жестких крайностей. Поэтому и сведения удавалось получить только через множество окольных путей. Это, конечно, не означало, что разведывательной сети вообще не было, но вот самые ценные сведения удавалось получить, как правило, только спустя какое-то время, когда их актуальность была уже не так значительна. С таким порядком вещей узнать хоть что-то о человеке или группе людей, способных на переброску больших грузов из одной точки в другую в одно мгновение, было очень сложно. С другой стороны, если даже принять за рабочую версию, что Бэймин каким-то образом договорился с человеком, обладающим подобными возможностями, обнаружить их все равно не так и просто. Да и постоянно происходящие нападения, то тут, то там, не давали возможности толком сосредоточиться на причине происходящего, и все силы шли на борьбу с последствиями. Во всей этой ситуации радовало лишь то, что подобное не происходило в крупных городах. Какие бы цели ни преследовал Бэймин, но он на данный момент ограничился глухими районами, где и демонов не сразу найдешь. Впрочем, может, в этом и была его цель. Все же, если демоны будут совсем близко к поселениям людей, то нападения произойдут с большей вероятностью. А вот если они какое-то время будут находиться в местах, где кроме диких животных никого нет, то это даст им больше времени на накопление энергии, а значит, сделает их еще более опасными противниками. Так что, понятное дело, что все правоохранительные органы старались найти демонов как можно раньше. Да и выкладки Хаткевича, благодаря моей помощи с изучением демонов, даже без меня говорили о том, что промедление только ухудшит ситуацию. В какой-то мере я даже был рад, что подобные выкладки предоставил Аркадий. Все же одно дело слова мага, пусть и патриарха княжеского рода, а другое дело составленный по всем правилам отчет от ученого, который уже имеет определенное влияние. Да и его работа на службу уже доказала, что он высококлассный специалист, разбирающийся во многих тонкостях, касающихся демонов. В этом направлении он даже был получше меня, так как мне самому для работы с демонами не нужны были такие дотошные знания. Пусть мне и самому интересно было читать исследования Аркадия, которые расширяли мои представления о демонических видах и их особенностях. С учетом всего происходящего, пришлось Арине прекратить свои поездки по нашим клиникам. Не хватало еще, чтобы на нее напали демоны, от случайности никто не застрахован. Поспорить на этот счет пришлось изрядно, но в конечном итоге жена согласилась с моими доводами. К тому же сейчас тренировки слуг стали еще жестче, а значит и количество травм тоже увеличилось, и Арине хватало работы, даже не покидая территории особняка. «Такое чувство, что мы в осадном положении», оскалился Эрис, когда мы вдвоем отдыхали после только что проведенного спарринга. Мое тело достаточно окрепло, чтобы пытаться выходить и против демона, подобного ему. Тем более Эрис нисколько не смущался, что я использую меч, когда он остается безоружным. С учетом того, что тренировочным мечом я не мог оставить на нем даже синяка, это уже говорит о многом. Ну а сталкиваться с ним в рукопашной я не сумасшедший. В этом направлении демон был куда опытнее меня. Хотя, наверное, странно это звучит в отношении существа, которое совсем недавно приняло человеческий облик. Но объяснение этому было довольно банальным. Эрис столько времени проводил на бойцовских аренах, что хочешь не хочешь, а опыта наберешься. Да и демон мог в определенных пределах перестраивать свое тело, делая его сильнее. В какой-то мере так и есть, согласился я с ним. Сейчас особняк охраняют сразу две смены. Да и я увеличил количество печатей, чтобы усложнить жизнь возможным вторженцам, особенно если это будут демоны. Неужели так опасаешься этого беловолосого? Он уже показал, что способен на многое ради достижения своей цели. Не повелся я на подначку со стороны демона. Другое дело, что его цель не имеет четких критериев, и это добавляет проблем. Поэтому лучше я пару месяцев буду заставлять слуг работать в две смены, чем потом буду об этом жалеть. А не проще его найти и заранее купировать проблему? Кровожадно улыбнулся Эрис, сжав кулаки. «Тебе бы только драку устроить», — покачал я головой. «Если бы была такая возможность, то его бы уже давно задержали. Все же кем бы Бэймин ни был, но проблем он устроил очень многим людям, и многие из них рады были бы получить его голову. Правда, часть непременно попытается взять его живым, чтобы получить его знания, но такого развития событий лучше не допускать. Да тут еще и его собственный клан, члены которого то ли хотят его спасти, то ли убить особо жестоким способом за предательство. Тело приятно ломило после пережитых нагрузок. Что бы ни делал со мной знак власти, но мне приходилось изрядно напрягаться, чтобы чувствовать усталость в теле. И все это при уверении от Арины, что мое тело просто находится на пике человеческих возможностей. Вот только мне кажется, что порой я выхожу за эти рамки, будто тело подпитывается магической энергией, так же, как это происходит у демонов. Интересное сравнение, не правда ли? Вот и мне кажется, что надо бы после того, как все это закончится, заняться физическими тренировками в полной мере, чтобы узнать пределы измененного тела. Правда, если я вдруг смогу поглотить еще один осколок знака, не станет ли это новой ступенью развития, и тогда мои пределы могут значительно сдвинуться. «Кстати, ты замечал, что Роксана себя странно ведет в последнее время?» — вдруг спросил Эрис. При этом демон предварительно осмотрелся по сторонам и принюхался, будто пытался узнать, есть ли кто рядом или нет. «Что именно имеешь в виду?» — заинтересовался я. «Она часто отлучается куда-то, оставляя вместо себя иллюзорную копию», — пожал плечами парень. «В целом она всегда была себе на уме. Но вот где-то уже месяц, как это стало происходить все чаще. Сначала я думал, что ты ее куда-то посылал, но, как я понял, таких приказов ей не отдавалось. Не то чтобы я хотел посеять смуту между нами, тут же открестился от такой чести Эрис, но я ей не сильно доверяю». «Вот значит как», — задумчиво обронил я. «А как ты понял, что отлучается именно Рокс, а не ее копия? Какими бы совершенными ни были ее иллюзии, но подделать запах ей пока не удается», — не без гордости ответил демон. «Точнее, удается, конечно, но мой нюх куда тоньше человеческого, и я могу различать тонкости, на которые у нее либо не хватает сил, либо она об этом и вовсе не задумывается. Я так понимаю, ты действительно никуда ее не отправлял?» «Нет, до этого и не требовалось», — пожал я плечами. «Сам же знаешь, что в последнее время я стараюсь без необходимости не выходить из особняка, а если куда-то отправляюсь, то Роксана и так сопровождает меня. В общем, возможно, я преувеличиваю, и в этом виновато мое отношение к ней. Но лучше бы тебе проверить ее. Все же эта демонесса успела послужить у двух лордов, а от последнего ушла слишком уж легко, будто только и ждала этого». «А ты не плодишь сущности там, где их нет?» — нахмурился я. «Возможно», — не стал отрицать Эрис, пожав плечами. «Мне куда проще махать кулаками, чем придумывать какие-то схемы и многоходовки», — саркастично улыбнулся он. «Угу, как будто я не знал, что демон уже неплохо научился играть в шахматы и сейчас набирает навыки в сёги, где уж такие навыки просто необходимы, если хочешь добиться хорошего результата. так что мое дело предупредить и оградить тебя от возможных опасностей. С остальным же ты справишься и сам, не маленький уже. И это мне говорит тот, кто большую часть нашего знакомства провел в образе маленькой собачки», — хмыкнул я. «Но это же был просто образ, сам знаешь», — улыбнулся Эрис. «Ну что, отдохнул? Пора бы продолжить, и в этот раз предлагаю подключить лансы, чтобы было веселее». Демон легко вскочил на ноги и уже нетерпеливо перебирал ногами, готовый ринуться в бой. Мне же оставалось на это только вздохнуть и подняться вслед за ним. Бой действительно разнообразит наличие третьего участника. Возможно, Эрис действительно преувеличивает свои опасения. Но и я не понимал, зачем Роксане вдруг потребовалось покидать особняк и не ставить меня об этом в известность. Понятное дело, что она демон, и просто так я бы ее не отпустил. Но все это решалось бы заключением клятвы, которая ее бы временно ограничивала. Проблема еще была в том, что я не всегда мог разглядеть ее иллюзии и понять, когда она действительно идет со мной, а когда выставила свою копию. Да и просто раньше Роксана исправно несла свою службу. Я бы даже сказал образцово, и никаких сомнений в ее благонадежности у меня не было. И вот теперь, думая об этом, невольно возникают мысли, а не было ли это сделано специально, чтобы усыпить бдительность? Пусть Эрис всегда обладал взбалмошным характером, и не всегда его поступки были разумны, но этот демон со мной с самого начала становления темным призывателем. Да, он в конечном итоге признался, что оставался со мной из-за того, что почувствовал во мне осколок знака власти. Вот только теперь я прекрасно понимал, что он мог этот осколок забрать с собой, чтобы побороться за власть, но не стал этого делать. Вместо этого он предпочел стать моим стражем. Подобным образом его впервые назвал инкуб, из-за которого я и Лена оказались связаны. И после я не расспрашивал Церби об этом, так как он сам всегда уходил от данной темы. Но спрашивать и не потребовалось, когда в последней полученной мной книге Соломона я нашел упоминание, что означает для демона быть стражем. Все дело в том, что такой демон не только становился полноправным партнером для призывателя, но и разделял с ним жизнь. Моя смерть в прямом смысле больно ударит по Эрису, даже несмотря на его текущее развитие. Так что он среди демонов, можно сказать, самый заинтересованный в моем благополучии. Зачем он это сделал и каким образом, мне до сих пор было непонятно. Ну а спрашивать об этом, снова попасть на уход на другую тему. Уж очень демон не любил почему-то говорить про свои мотивы, а заставлять его означало предавать нашу дружбу. Да, наверное, про наши отношения так можно сказать. Как бы это странно ни звучало, но дружба между человеком и демоном оказывается возможна. Кто бы знал. И вот что со всем этим делать?